Topic 4. How to accept or politely decline the offer. Тема 4. Как принять или вежливо отклонить предложение. Yes, thanks. Yes, thanks. Да, спасибо. With pleasure, willingly. With pleasure, willingly. С удовольствием, охотно. Thank you, that's very kind of you. Thank you, that's very kind of you. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. We are happy to accept your offer. We are happy to accept your offer. Мы с радостью принимаем ваше предложение. No, thanks. No, thanks. Спасибо, нет. Thank you. That's not necessary. Thank you. That's not necessary. Спасибо. В этом нет необходимости. Thank you, but we cannot accept your terms. Thank you, but we cannot accept your terms. Благодарим вас, но мы не можем принять ваших условий.